письме Наума Соголовскому 21 июня 1986 года он пишет резко: «Иностранка в панораме — говно». Он не мог сделаться другим. Определиться — значит сузиться. Хозяином он был лишь на своем участке, шаг в сторону — расстрел. Это понимал даже Бродский. Когда мы с ним в Коннектикут-колледже встали в очередь в университетскую пиццерию, я предложил ему перейти улицу и зайти в другую пиццерию, гораздо более красивую и, главное, пустую. «Нет уж», — усмехнулся Иосиф, — «тут меня знают все, а там никто». Но тот свою роль лишь для узкого круга воспринимал как избранность, а Довлатов задыхался. Плыть уже им было некуда. Знакомая писала ему в письме: «Ну какой ты американский писатель, ты, которого вспоминают до сих пор у пивных ларьков от разъезжей до Фонтанки». С отчаянием он даже делает попытку освоить современную Россию. В рассказе «Встретились, поговорили» эмигрант с набором готовых фраз и роскошных подарков едет в Россию к брошенной жене и терпит фиаско. Но все равно, это ж рассказ не про Россию, а про эмигранта. Больше похоже на фельетон. Там нет ни дыхания жизни, ни знания современной России, которая за годы отсутствия Довлатова изменилась бесповоротно. Тупик и запоздалый триумф. Все его шедевры уже выходили подряд, и лучшие, и средние, даже лишние. Готовился триумф России. Но он с отчаянием понимал, что все эти вещи, которые сейчас гремят, старые, новых он не написал и, похоже, уж не напишет. Другой бы на его месте вполне бы успокоился сделанным и почивал на лаврах, но то был бы другой, который бы этого не сделал и не написал. Нам нужен был именно Довлатов. А он в тот год кончался. Нина Алаверт, замечательный фотограф, ей мы обязаны почти всеми американскими фотографиями Сергея, съездив в Россию, сказала ему: «Слушай, в Ленинграде тебя цитируют в каждом доме, ты такой знаменитый». Он ответил: «Да, я знаю, но поздно». Довлатов мрачно шутил, что сгорает сразу на четырех работах: газета, радио, семья и алкоголизм. И все четыре стали приносить одни только страдания. Нет в жизни счастья. Лопнула, причем с вонью, любимая прежде газета «Новый американец», которой отдал столько сил и времени, и крови. Радио «Свобода», которым он столь дорожил духовно и материально, все больше оказывается неродным и словно бы и нисколько неблагодарным ему, и там одни враги. И вот рухнуло еще одно, может быть, самое главное дело, его замечательная плодотворная работа с Ефимовым. И другого такого уже не будет. Читаешь конец их переписки, уже не дружеской, даже не деловое общение, а цитируя Ефимова, какие-то архивы страшного суда. После крушения газеты, работа на «Либерти», рухнуло и главное строение Довлатова. Он сам. Довлатов никогда не считал себя ангелом, но все же он, как и все люди, предпочитал себя оценивать положительно. И вдруг разоблачение, причем вполне убедительное, по-ефимовски дотошное, аргументированное, доказательное, скрупулезно перечислены все его милые хитрости, о которых он тайно знал и сам, но вот они выставлены, и что? Перевешивает все прочее. Мир Довлатова рушится. Мало ему сомнений в своих рассказах. Выходит, что он как человек — дерьмо. Причем все свои подлости он, оказывается, ловко маскирует, успешно использует. Этот итог карьеры ему трудно принять спокойно. Утонули все киты, на которых прежде стояла его жизнь, и оказывается, что ему самому впору топиться. Полный моральный крах. Он был циничен достаточно, чтобы ловко делать дела, но не настолько, чтобы не воспринимать обвинения друзей, пусть даже бывших. Можно, конечно, сказать, что главное в его жизни — творчество. Но при зрелом размышлении оказывается, что его книги уже не книги, а перечень улик. Список его книг лишь самых значительных впечатляет. «Невидимая книга», «Ардис», 1977 год. «Солн на Ундервуде», «Парижская третья волна», 1980. «Компромисс», «Серебряный век», 1981. «Зона», «Эрмитаж», 1982. «Чемодан», «Эрмитаж», 1986. «Представление», «Руссика», 1987. «Не только Бродский», «Слово», 1990. «Записные книжки», «Слово», 1990. «Филиал», «Слово», 1990. И каждая его новая книга — ступенька к славе, а для души его — ступеньки в ад. В «Невидимой книге» он высмеял, хоть и прославил, любимых ленинградских друзей. В «Зоне» герой в конце почти теряет человеческий облик. Автор бросает вместе с местом службы любимую девушку, но не оставаться же там было. «Компромисс» — обижены верные друзья и служивцы, брошена любимая женщина и дочь, но не оставаться же было там. «Знаменитейший заповедник» — ужасное поведение автора, отъезд в Америку от полной безнадежности жены и дочки. «Наши». Ради красного словца автор в полном соответствии с пословицей не пощадил не только отца, но и всю родню. «Филиал» отомстил литературной братьи и главному врагу, мучившему его всю жизнь, Асе.